В одном Билли Мур мне солгал. Зоопокой говорил только по-английски, а их капитан только на своем родном заморском наречии. Но при этом оба разглагольствовали с большим одушевлением. Капитан Зоопокой неистово дымил трубкой и пропускал по стаканчику виски между залпами словоизвержения. А тот капитан посмеивался как-то гулко, не по-нашему, подливал в стаканы и то и дело недоуменно поглядывал на Иеремию. Тот сидел подле нашего капитана, улыбался, словно в глубоком трансе, и не слышал ни единого слова, даже когда к нему прямо обращались. «Есть Господь Бог в небесах!» — вещал капитан Зоопокой, подняв три пальца в белой перчатке. «Наше спасение видно невооруженным глазом, как мне виден нос на вашем лице. Свидетельствую об этом. Вся вселенная — одно огромное чудо!» Тот капитан горячо закивал в знак согласия, хотя, по-моему, отнюдь не представлял себе, с чем соглашается. Зоопокой, качнувшись, поднялся на ноги, прошел несколько шагов. До этого я почти не видел, чтобы он ходил без поддержки слепца. Потом вернулся на место, все время разглагольствуя о Божьей святости и власти и изрыгая дым, словно Везувий. Постоял и сел. Я чувствовал, что рядом со мной Августа охвачена сильным волнением. Сам же я совершенно не понимал, что происходит. Вся эта абракадабра была выше моего разумения. «Смерти не существует», — рассуждал меж тем капитан Зоопокой. «Я говорю не о таком вздоре, как воскресенье на небесах. Отнюдь. Я утверждаю, что эта каюта до верхнего транса набита теми, кто отошел в мир иной. Вот, слушайте». Величаво, как преподобный Дункель, толкующий о любви, он воздел перст к потолку. «Дух Илии Брауна!» — позвал он. «Говори с нами!» Все замерли, глядя в ту точку, куда указывал палец Зоопокоя. И вдруг с потолка прозвучал стон, исполненный бесконечной, невыразимой муки. Тогда капитан перевел взгляд и указывающий перст на переборку. «Дух Хайрама Биллингса, если слышишь меня, отзовись!» И снова раздался стон, на этот раз от переборки. Все вокруг меня только рты поразевали. Я покосился на Августу. Она стояла сияющая, широко раскрытыми глазами, будто новообращенная грешница. А капитан Зоопокой говорил: «Вот видите, мы находимся в районе невидимых островов. Иеремия, подай сюда лоций». Слепец замигал, словно пробуждаясь от транса, и вынул из кармана свернутую в трубку карту. Те, кто были в капитанской каюте, столпились у стола. Их капитан поднялся на ноги и низко склонился над столешницей. Иеремия раскатывал карту, и в это время рослый пышноусый матрос рядом со мной тронул меня за плечо и зашептал по-английски: «Это не настоящий капитан, капитана нет в живых, этот, что здесь, всем заправляет». Тут лицо его исказилось, и он, давясь, упал к моим ногам. Августа, стоявшая от него по другую сторону, вскрикнула, и одновременно с ней я тоже заметил струйку крови. В горло матроса, по самую рукоять черненого витого серебра, был всажен маленький кинжал. Я сразу подумал на толстяка с черной повязкой и заостренными красными ушами, который стоял у меня за спиной, и, что было силой, заорал: «Измена! Пираты!» Один из тех, что столпились в каюте у стола, могучий детина, обернулся, и я узнал в нем старого знакомца, пирата благочестивого Джона. «Измена!» — попытался я крикнуть снова, но на нас со всех сторон набросились с воплями матросы, точно стая диких павианов. Здесь бы истории Джонатана Апчерча и конец пришел, но неожиданно произошла очень странная вещь. Слепец Иеремия раскинул руки, нащупал и обхватил могучую грудь благочестивого Джона и зашептал что-то прямо в волосатое ухо. Благочестивый Джон закачался, затряс головой, захлопал глазами, как ошарашенный черт, уставившись на капитана заупокоя, а потом крикнул: «Нет злого умысла!» и покосился на Иеремию. «Нет злого умысла! Отпустите их!» Иеремия наклонился над капитаном заупокоем. Тот сидел и попыхивал трубкой, словно наблюдал подобные сцены тысячу раз в жизни. Помог ему подняться. Они вдвоем вышли из каюты, и дьявол, державший меня и Августу, опустили руки по швам, точно кроткие овечки. Словно заговоренные, мы прошли к своей шлюпке, уселись на места, и через 20 минут уже стояли целые и невредимые на палубе Иерусалима. Августа делала вид, будто озадачена ничуть не меньше моего, однако я отлично знал, что в хитрой ее головке есть немало такого, что недоступно постороннему взгляду. Не дав ей ускользнуть, я поймал ее за руку и прямо сказал: «Открой мне тайну, Августа, с меня довольно. Говори правду».